Как известно, ни то, ни другое начинание Хьюзу не удалось довести до конца. Самолет-разведчик XF-11 во время первого испытания потерпел крушение, и находившийся у штурвала Хьюз чуть не погиб в катастрофе. А Геркулес смог подняться в воздух лишь на одну минуту в 1947-м, после победы союзников, когда нужда в таком огромном самолете, строившемся для перевозки солдат и танков, уже отпала. Брюстер, коррумпированный Пен Эйм, конкурентом Хьюза, владевшего компанией TWA, пытался опорочить миллиардера, выставив его бенефициаром войны, чтобы затем установить корпоративную монополию и лишить TWA права на коммерческие рейсы через Атлантику. Эти пленки чуть ли не единственное видеосвидетельство, оставшееся от Хьюза, ненавидевшего прессу и соглашавшегося на интервью только по вопросам авиастроения. Зато именно слушания в Сенате раскрывают масштаб личности Хьюза, его невероятную, практически звериную способность обороняться, даже будучи тяжело раненым, яростно нападать в ответ. Для Ди Каприо они стали уникальным подспорьем. В этой сцене он необъяснимым образом преображается из все еще молодого мужчины, не растерявшего остатки энергии и гонора, в мучимого страшными болями душевно нездорового человека. Что противостояние, в которое он попал, решающий бой, где он последний раз выступает с позиции разума, где свет еще доступен его взору, перед тем, как рухнуть в пропасть и окончательно сгинуть в царстве мрачного Аида. Своего рода репетицией этой битвы с Левиафаном является поданная Скорсезе в комическом ключе коллизия на цензурном комитете, куда Хьюза вызвали объясняться за чересчур графическое насилие во «Враге государства»,